Мы бежали по тоннелю, а вибрация все нарастала. Но мы все же успели домчаться до стальной лестницы, ведущей вертикально вверх. Еще один аварийный выход, такой же, как тот, через который я попал сюда. «Давайте вы первые полезете», — сказал Захаров. «Там наверху надо будет люк открыть, а он тяжелый». «Растяжка стоит?» «Что?» — не понял ученый. «Ясно. Объяснять Захарову новое слово времени не было. Проще проверить». И я проверил, максимально быстро забравшись почти доверху. А после «почти» уже крайне осторожно. Само собой, растяжка стояла, даже более богатая, чем предыдущая, вследствие чего я разжился аж тремя эвками. Неплохое подспорье в условиях, когда из оружия у тебя лишь нож да громоздкий автомат, правда с полным диском. «Быстрее, за мной!» – прошипел я вниз. И услышал, как подо мной начал громко и равномерно клацать об ступеньки немецкий автомат. Это Захаров выполнил мою команду и при этом очень торопился, так как по гулкому тоннелю уже бухали подкованные немецкие сапоги. Понятно. Гебхард и его прихвостни разобрали завал быстрее, чем я рассчитывал. И сейчас наверняка неслись со всех ног на звук, прям как нарочно издаваемый автоматом, который я с дуру дал ученому. Ладно, должны успеть. Фрицы вроде пока еще далеко, а у нас вон, люк над головой. Только вентиль осталось крутануть. Я его и крутанул. И тот, вопреки закону подлости, легко поддался моим усилиям. Я толкнул люк вверх и услышал сдавленный мат, произнесенный на немецком языке. Да нет, закон подлости никуда не делся. При этом выбор был очевиден. Или фрицы внизу, нехило мотивированные Гебхардом, который их наверняка подгонял, или те, что сверху, которые о нас ничего не знают. Наружу я выбрался максимально быстро. Ну, не как пробка от шампанского, но близко к этому. Готовясь стрелять, резать врагов, рвать их зубами. Не пришлось. Это был обычный деревенский сарай, забитый сеном. И на этом сене сладко дрыхли два фашиста, рядом с которыми стояла зажженная керосиновая лампа и валялись бутылки из-под шнапса вперемешку с пустыми консервами. Люк, глухо ударивший об слой сухой травы, одного из них слегка потревожил, но не настолько, чтобы заставить окончательно проснуться. Ага. Данные конкретные фрицы решили отметить взятие Киева с окрестностями, нашли старый сарай и наотмечались до свинячьего состояния. Ну а что бы и не. Блицкрик почти удался. О чем беспокоиться? Можно и расслабиться. Кто ж потревожит на земле, которую они уже считали своей? Везение на войне, оно или есть, или нет. В данном случае я убедился, что оно у меня есть, так как вылез хоть и посреди оккупированной территории, но не на глазах, например, у рота автоматчиков, а всего лишь рядом с бухими в усмерть фрицами, которые вдобавок еще и дрыхли. Но радоваться было рано. Надо было разобраться с погоней. И я разобрался. Выдернул из люка Захарова, который неуклюже пытался выбраться сам, и одну за другой отправил три гранаты в люк, после чего закрыл его и крутанул вентиль. Там внизу грохнуло знатно. Звук взрывов многократно усилило эхо, плюс к ним добавились вопли тех фрицев, чьи тушки поразили гранатные осколки. Видимо, до отравленных алкоголем мозгов эти характерные звуки дошли, пусть даже серьезно приглушенные закрытым люком. Солдат есть солдат, и на взрывы должен реагировать в любом состоянии, иначе на войне не выжить. Они отреагировали. Один бодрее. Разлепил глаза, увидел советскую форму и попытался выдернуть из ножен штык. Второй неуверенно протянул руку к винтовке, стоявшей рядом. Но только что проснувший пьяный враг всегда будет медленнее трезвого опытного сталкера. Я убил обоих. Шустрому всадил нож в глаз и, провернув, выдернул. Второй почти дотянулся до винтовки, но в таких ситуациях почти не считается. Этого я, метнувшись вперед, схватил левой ладонью за лоб и с натугой всунул ему клинок НА-40 между шейных позвонков. Не особо гуманный способ нейтрализовать врагов, но мне нужна была их одежда, причем не испачканная в крови. Не в униформе же НКВД разгуливать по оккупированной территории. «Что вы делаете?» – ужаснулся Захаров. «Уже сделал», – пробормотал я, сноровисто раздевая еще теплого фрица, у которого на месте левого глаза зияла кровавая дыра. «И тебе советую поторопиться». «В смысле? Украсть одежду у убитого?» Я покачал головой, не найдя слов. «Может, это другой Захаров, не тот холодный и расчетливый убийца-ученый из моего мира?» Тот для достижения своих целей не останавливался ни перед чем, в отличие от этого восторженного идеалиста. К тому же он еще живой. Я бросил взгляд на немца с ножом, всаженным чуть ниже затылка. Лежит на боку, глаза безумные, изо рта слюна стекает по подбородку. Ну да, позвоночник я ему перерезал, словно толстый кабель телефонной связи, при этом жизненно важные органы не задел. И теперь сигналы от мозга ниже раны не доходят. Тело парализовано, но фриц пока жив. Ничего страшного. Скоро для него все закончится. В отличие от тех несчастных моих соотечественников из далекого прошлого, которым эти бравые парни не подарили быстрой и легкой смерти, предпочитая поиздеваться над беспомощными жертвами. Из-под закрытого люка выступила вода. Ясно. Пока я тут разбирался с пьяными захватчиками, река через открытые шлюзы полностью затопила подземелье, похоронив под своими водами и жутких монстров Захарова, и молодчиков Гепхарда. Очень надеюсь, что вместе с ним, пусть даже этот не особо печальный факт, негативно повлияет на историю. И тут я увидел, как Захаров направляет автомат на раненого фрица. «Нет, твою ж!» Договорить, вернее, доорать я не успел. Короткая очередь разнесла немцу голову. Надо же, стрелять этот суперученый все-таки и вправду умеет. Только не там, где надо, и не туда, куда нужно. МП-40 молотит негромко, но его услышали. Снаружи раздался окрик на немецком. Некий фриц интересовался, какого черта происходит. Медлить было нельзя. Я успел напялить штаны мертвого немца и даже сапоги натянуть. А вот Захаров и не думал ничего делать. Он стоял с автоматом в руках и глядел на труп стеклянными глазами. Понятно, шок первого, как называют это состояние бывалые сталкеры. Такое случается сплошь и рядом, когда неопытный новичок-отмычка совершает свое первое убийство. Некоторых начинает трясти, как в лихорадке, другие ревут, как бабы, размазывая сопли по щетинистым мордам. Третьи же вот так, как сейчас Захаров, каменеют, не в силах оторвать взгляд от трупа. Попадаются, конечно, и такие, кто убил, и пофиг. Дальше своими делами занимаются, но сейчас был точно не тот случай. И надо было что-то срочно делать. Ну, я и сделал. Сорвал с трупа китель, оперативно натянул на себя, нахлобучил кепку на голову, вырвал автомат из рук Захарова, сунул ему его гребаный портфель и прошипел на ухо. «Ты пленный, запомнил? Повтори». «А?» Ученый явно не понимал серьезности ситуации. Он вообще ничего, походу, не понимал. Шок первого наглухо парализовал его мозг. Правда, когда я размахнулся, чтобы второй раз за ночь отвесить леща, дабы разблокировать мозг Захарова, ученый поднял руку и сдавленным голосом быстро проговорил. «Я понял». «Ага, понял он. Рефлекс сработал. Вот что триндюли животворящие делают». «Тогда на выход», — прохрипел я, намеренно сажая голос. «Если фрицы начнут пытаться со мной говорить, придется изображать сильно простуженного, обходясь тем, мягко говоря, скромным словарным запасом, которым я располагал». Мы вышли из сарая. И вот оно, здрасте. Навстречу нам спешил патруль, держа наготове винтовки. Конечно, пристрелить их можно было запросто, но если трескотню автомата, приглушенную стенами сарая, услышали лишь вот эти двое, то начни стрелять на открытом воздухе, и все, считай, приехали. Несмотря на ночь, сюда сбегутся другие патрули, и можно считать, что я отвоевался. И Захаров до кучи тоже. Потому пришлось действовать решительно. Я довольно чувствительно ткнул ученого автоматным стволом меж лопаток, придав ему ускорение и задав направление движения, то есть прямо на патрульных, которые еще на бегу метров за 10 до нас принялись громко задавать вопросы, а именно что это за тип в белом халате, куда я его веду и почему в сарае были слышны выстрелы. Я прокашлялся, хрипло выдал «Русиш Швайн, Донорветтер», изрядно сомневаясь, что накопая в голове еще что-то соответствующее ситуации, как вдруг Захаров на чистом немецком начал тараторить о том, как он, русский ученый, рад сдаться в плен доблестным немецким воинам, как он мечтал работать на благо европейской науки. И вот подвернулась удача. Его освободил из советской неволи героический солдат, убивший куратора НКВД, приставленного следить за несчастным ученым. Все это я понимал очень примерно, так как Захаров выражался довольно витиевато, но патрульных проняло. Они замедлили шаг, а потом, переглянувшись, и вовсе остановились. Вид ученого в окровавленном белом халате, с портфелем в руках, свободно балаболящего на языке Гёте и Шиллера, вворачивая в него цветистые обороты, на солдат подействовал гипнотизирующе. Эдакий разрыв шаблона, который они принялись усиленно осознавать. И осознавали еще некоторое время, пока мы не подошли ближе. Осенью ночи на Украине довольно светлые, но не настолько, чтобы разглядеть черты лица. У фрицев на груди болтались прямоугольные фонарики, и один из них взялся было за фонарь с понятной целью – получше разглядеть, что за типы им встретились. А вот это мне точно было не нужно. Увидев мою славянскую физиономию, немцы сразу догадаются, что я не совсем тот, за кого пытаюсь себя выдавать, что, само собой, чревато нежелательными последствиями. Потому, поравнявшись с фрицами, пришлось действовать быстро и, по возможности, бесшумно. Совсем тихо, конечно, не получилось. Когда человека со всей силы бьют ногой в пах, он обычно хрипеть начинает, ибо дышать становится очень сложно. Любитель фонариков согнулся пополам, пытаясь втянуть в легкие немного воздуха. Его напарник, быстро сообразив, что дело нечисто, попытался направить на меня винтовку с примкнутым штыком, оружие длинное и громоздкое, которое я, забросив автомат за спину, схватил за ствол и дернул влево и на себя, одновременно закручивая корпус против часовой стрелки. Немец такого не ожидал. Ну, не преподавали в 41-м приемы рукопашного боя, которые будут разработаны лет через 60, и всеми силами попытался удержать в руках оружие. Зря. Отпустил бы, глядишь, получил шанс выжить. При этом приеме, чем сильнее за винтовку держишься, тем больнее руки выкручиваются в суставах. Помимо этого, он хорош тем, что при его проведении палец стрелка соскальзывает со спускового крючка, исключая возможность выстрела. Конечно, все это работает, если действовать, очень быстро. А я действовал быстро. Когда от скорости движений зависит твоя жизнь, вертеться начинаешь, как угорь на горячей сковородке. В общем, винтовку фрицу пришлось отпустить, после чего он немедленно получил нокаутирующий удар прикладом в челюсть и рухнул на землю. Однако в подобных ситуациях стоит учитывать, что любой нокаут – штука временная. И я это учел, на всю длину всадив штык немцу в глаз, что было тактической ошибкой. Само собой, после такого удара немец умер сразу, а вот штык, пробив череп, застрял в нем намертво. Я не стал пытаться его выдернуть, счет шел на секунды. Немец, ударенный мною в пах, хрипел уже менее бодро и даже наклонился, чтобы поднять с земли свою оброненную винтовку. Но я успел раньше. Подскочил к фрицу, стоящему в позе, напоминающей букву «Г», и повторил удар снизу на вынос, но только на этот раз нанес его не в пах, а в кадык, благо сделать это было очень удобно. Немца от удара разогнуло в обратную сторону. Он рухнул на спину, держась за горло и хрипя уже не на шутку. Еще бы, когда кадык вдребезги и трахея разбита, дышать становится, ну, очень проблематично. И больно. Потому, чтобы избавить врага от лишних мучений, а нас от возможных проблем, я подобрал оброненную немцем винтовку и с размаху вогнал примкнутый к ней штык в сердце и резко повернул, разрывая клинком мышечные волокна. Немец дернулся и вытянулся на траве, перестав хрипеть. Вроде все пока что, но скоро этим же маршрутом пройдет новый патруль, потому нам лучше было заблаговременно покинуть место нашей короткой стычки. «А мне понравилось», — сказал Захаров, когда мы отошли от места встречи с патрульными шагов на 100. «Лихо вы с ними справились, даже не верится, что мы живы». «Убивать людей — это не лихость», — буркнул я. «В данном случае это была необходимость. Или ты их, или они тебя». «Ну, прям закон войны», — хмыкнул Захаров. «Хотя и в мирной жизни он тоже работает. Думаю, нисколько не реже, чем на войне». «Трудно не согласиться», — сказал я. «Отмечу, что вы тоже постарались. Импровизация с немецким оказалась очень кстати». «Я быстро учусь», — сказал Захаров, сбрасывая с себя белый халат. «Помогите, пожалуйста, переодеться. У меня пока нет вашей сноровки». «Она появится, уверяю», — произнес я, помогая ученому снять с убитого немца китель. «Откуда такая уверенность?» — приподнял брови Захаров. «Просто я знаю будущее», — хмыкнул я. «Например, я точно в курсе, что нам, ну, очень нужно побыстрее отсюда смыться, чтобы переправить вас и ваш портфель через Припять и, возможно, через Днепр. К нашим. Хотя, на мой взгляд, разумнее было бы уничтожить эти документы, так как шансы не попасться в лапы к немцам у нас очень невелики». «Ни в коем случае», — воскликнул Захаров, — «этот портфель — самое ценное, что было в лаборатории». Я прищурился. «Вроде самое ценное вывезли сотрудники НКВД, не?» Захаров молчал, сосредоточенно натягивая на себя немецкий китель. «Ясно», — кивнул я. «Значит, в портфеле ваши личные заметки, с которыми вы не нашли силы расстаться». «Да, это так», — рыкнул Захаров. «С ними я легко создам новую лабораторию, десяток лабораторий. Но если они попадут не в те руки, то...» Вдалеке послышалась немецкая речь. Похоже, кто-то удивлялся пропаже патрульных. Пока что только удивлялся. «Тихо», — прервал я Захарова. «Выдвигаемся потихоньку». И, увидев, как ученый потянулся к винтовке, довольно резко сказал: «Оружие не брать». Не хватало еще, чтобы Захаров снова выстрелил не туда и не в того. Ученый вздохнул. «Ножик-то хоть взять можно?» «Ножик, блин». «Штык-нож можешь взять», — бросил я. «И сам, кстати, забрал такой же у трупа, ибо мой НА-40 погиб в сарае». Захаров с дуру вместе с затылком раненого немца расстрелял в щепки и рукоять моего ножа. Благодетель хренов, сердобольный добиватель гнид. Захаров наконец переоделся, повесил себе на пояс штык-нож, и мы, крадучись, направились в темноту, которая, впрочем, была довольно относительной. На захваченной территории немцы чувствовали себя как дома. Жгли костры, судя по громкому чавканью, что-то жрали, хохотали в голос. Какой-то утырок на редкость противно пиликал на губной гармошке, подбадриваемый выкриками поддатых корешей. Все это было, конечно, на редкость мерзко, но нам работало на руку. Противник, потерявший бдительность, становится гораздо менее опасным, чем тот, что ежеминутно готов к бою. Потому мы сначала крадучись, а после чуть ли не в полный рост прошли мимо станции Янов, возле которой все еще стояли несколько знакомых крытых грузовиков Аненербе. Походу, пьяные немцы еще не осознали, что произошло в подземелье, и направились дальше, на восток, мимо стоянки боевой техники. И тут мне в голову пришла совершенно безумная мысль. «Машину водить умеешь?» — негромко спросил я. «Машину?» — удивился Захаров и с вызовом добавил. «Ну, допустим, умею. Между прочим, в ОСАВИАХИМИ я был председателем автомотоклуба». «Замечательно, председатель», — хмыкнул я. «Короче, действуем так».